Глава 15. Медные волосы, короткая стрижка, неброский макияж, который можно было разглядеть за толстыми линзами очков в крупной оправе, ухоженные ненакрашенные ногти. Женщине ближе к 60. На бейдже главный диспетчер автопарка Жасмина Адамова. Имя какое? Жасмина. Лизе раньше оно не встречалось. Эта женщина располагала к себе. «Здравствуйте». Лиза поздоровалась с каким-то непривычным для нее теплом. «Меня зовут Лиза Майер. Кажется, я с вами говорила по телефону». «Вероятно, со мной». Женщина держала в руках книгу и нехотя оторвалась от нее. «Могу я отнять у вас несколько минут?» Она убрала книгу в стол и поправила очки. «Что вы хотите знать?» Мягким голосом с неприкрытой грустью спросила она. «Мне нужен маршрут 316-го автобуса. 24 октября, 23 часа, плюс-минус 5 минут. Остановка Темная аллея». Жасмина посмотрела на Лизу внимательно. «Я ведь уже говорила?» «Произошло серьезное преступление», — перебила Лиза. «Да, у меня нет никаких запросов. Но очень важно не упустить время». «Серьезное преступление?» Задумчиво сказала она, будто была не здесь. «Вы так молоды, а уже расследуете серьезные преступления?» «Это не зависит от возраста». «И я не одна его расследую», — солгала Лиза. Женщина вздохнула, посмотрела в монитор, и пальцы потянулись к клавиатуре. «316-й?» — протянула она вяло. «Какое время?» «Примерно в 11. Остановка Темная аллея», — еще раз уточнила Лиза. Женщина сосредоточилась и что-то очень долго вводила в систему, что-то искала. Ее лицо то хмурилось, то выглядело каким-то озадаченным. «Нет, такого автобуса нет в это время. Последний ушел в 10:30 с Темной аллеи. Можете еще раз посмотреть?» «Все автобусы оснащены передатчиками с навигацией. 316-й в это время не проходил. Вы не перепутали время?» Не перепутала ли она время? Она точно помнит, что посмотрела на часы, когда было 10:30. Она видела это время на часах в телефоне и в углу монитора. И даже на стрелках настенных часов, когда уже было 11, и она выбегала, чтобы сесть в такси. «Это очень странно. Вы уверены, что каждый автобус ходит с навигацией по маршруту?» «Я уверена». «А эта остановка обслуживается только вашими автобусами?» «Определенно». Это был автобус этой компании. Лиза знала. Они все выкрашены в один и тот же цвет. Спутать невозможно. «Мне нужны данные всех сотрудников, кто ездит по 316-му маршруту». «Простите, но чем смогла. Остальное все через руководство». Сказать, что Лиза была разочарована, не сказать ничего. Придется звонить Глебу. В одной руке она держала телефон, а второй обхватывала руль, цепляя ногтями торчащие нити оплетки и еще больше их распуская. «Слушаю», — отрезал Глеб. По голосу было слышно, что он чем-то занят. «Это Лиза», — сухо сказала она, дав понять, что все еще обижена. «Лиза?» Голос поменялся, и она услышала в нем дружелюбие. «Хорошо, что ты позвонила, я...» Он что-то медлил. «Я был груб, хотел извиниться». «Хотел?» «Извини, Лиз, я, понимаешь, накопилась. Я не должен был. Мне жаль». Глеб не умел извиняться, и Лиза это понимала. Но еще она слышала искренность в его словах. Ему действительно было жаль. «Хорошо. Все нормально. От извинений стало немного легче». Но смягчить ту новость, которая она сейчас ударит его по голове, они не смогут. «Если ты занят, я потом перезвоню». «Я не занят», — услышала она и еще сильнее сжала руль. Глеб оставил Сашу одну и заперся в своем кабинете. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Ладони вспотели. «Лиза, да что с тобой? Скажи ему, и дело с концом». «Что случилось? Это из-за Яна? Он приходил?» «При чем здесь Ян? Он меня вообще не волнует». «Что тогда?» «Кажется, я знаю, кто может быть причастен к убийствам», — начала она. «Что?» — Глеб спросил так сухо и коротко, что напряжение внутри только нарастало. Лиза ждала еще вопросов, возможно, какого-то удивления. Но после его «что?», кроме тишины в трубке, она ничего не услышала. «И у меня есть свидетель. Даже не свидетель, а жертва». «Что-то я ничего не понимаю». Его голос снова изменился. Он больше не был таким, как в начале разговора. Если бы она сейчас видела его взгляд, то наверняка он был бы цепкий, прямолинейный взгляд, который не способен отвлечься на что-то другое. «Но есть кое-что не очень хорошее». «Лиза, говори, что знаешь?» «Я сама стала свидетелем». «Убийство в автобусе?» «Что? Откуда тебе известно?» «Рассказывай, что произошло». От его голоса повеяло настоящим холодом. Каждый раз, когда разговор заходит о расследовании, Глеб словно надевает маску серьезности. А может, это вовсе не маска? И все у него внутри наполнено только серьезностью? Или он специально избегает эмоций, поэтому с ним так сложно? Лиза рассказала все, как было. Глеб не перебивал. Он слушал, впитывал каждое слово, анализировал, представлял. Лиза даже несколько раз проверяла, идет ли звонок или произошел случайный сброс. «Так откуда ты знал об автобусе?» «Ян, он приходил тебя искать. Этого еще не хватало». «Почему ты не рассказала, почему не позвонила мне?» Лицо Лизы загорелось румянцем. Хорошо, что это был телефонный разговор, и Глеб не видит ее сейчас. «Почему не рассказала?» Лиза мысленно отмотала время назад. В тот день, когда Глеб позволил себе высказаться. Потом, в следующий день, когда Коган усомнился в ее компетенции и отправил отдыхать, чтобы она не мешала под ногами. «Я не хочу оправдываться, Глеб. Я звоню тебе сейчас, потому что знаю, что ты не подставишь, что ты поймешь. Я знаю, что не права. Каждый из нас может ошибаться. Но если есть возможность исправить ошибку, мы признаем ее и говорим об этом». «Да, ты права, Глеб». Продолжила она с паузой. «Мне нужна твоя помощь». «Где твой свидетель?» Наконец его голос стал мягче. «Он у меня. Ему сейчас нужен отдых». «Где у тебя?» «В квартире моей близкой подруги. Она помогает мне». «Я надеюсь, ей можно доверять?» «Я тоже надеюсь, но у меня не было выбора». «Он был, но уже не будем об этом. Что со осмотром? А следы?» «Могу представить, что скажет на это Коган. Ты должна будешь все рассказать ему. Как только выясню, кто эти двое. Так ты мне поможешь? Сделаем скидку на то, что ты испугалась, поэтому не сказала сразу, поможешь или нет». Он оторвал трубку от уха и через несколько секунд вернулся к разговору. «Ты знаешь, что я тебя не оставлю», придавая ей уверенности, произнес Глеб. «Нужны запросы с печатями для автопарка. Сможешь достать?» «Я достану. А твой свидетель совсем ничего не помнит?» «Пока нет. Говорил, что у него есть брат. Если он его вспомнил, наверняка они были в хороших отношениях. Кто-нибудь заявлял о пропаже?» «Несколько старых заявлений. Я обзвоню всех. Скинь фотку этого парня. Нужно установить его личность». «Согласна. Я пока займусь отпечатками. Позвоню в информационный отдел, чтобы побыстрее проверить его по базе». «Нет. Этим займусь я. И не забывай, что ты сама свидетель. Тебя тоже нужно будет допросить». «Как скажешь. Но что будем делать, если его не окажется в базе?» «Тогда останутся СМИ. Но отдай его корреспондентам». Не закончил Глеб. «Так они перекроют кислород всему расследованию, и преступники успеют уехать из города». Продолжила его слова Лиза. «Да, это я и хотел сказать», мрачно произнес Глеб, завершив разговор. «Я скоро приеду. Пиши адрес».